llegarete prima. В один котел, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Тут все в один костер, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Незначай, нарочно, не со зла бросала. Очень много было, стало много, мало. 12 за кормой, своей степенной чередой. 12 лет прощался и возвращался домой. 2 часа туда и 2 часа обратно. Маршрут 530 плывет вальяжно, статно. И наизусть те повороты с чередой берез сопоставлял, не торопясь, в своей карете грез. Да, через раз без слез, у всех свои приколы. То началось давным-давно на ясность частной школы. Нет мужчин красивых, мужчина может быть красивым. Топку тех меньшинств, что делят на актив-пассив. Подростковый дичь закалял характер Алихан Ибрагимович. Мужчина кратер корректировал указкой. Молодые плечи, с утра звенел будильник, а на ночь тлели свечи. 66-я школа, школа разговора. Там проверялся каждый, каждый без разбора. На спортивный интерес один за семерых. Нет добрых в этом городе, нет также тут и злых. 17 переездов наперекосяк, складно. Промежуточные этапы, бог с ними, да ладно. Бросало так, что разрывало, будто там тушило. Столько времени впереди, вслед по пяткам било. Все в один котел, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Тут все в один костер, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Ждите, я вернусь, прощался однократно. Полтора, не два, чуть раньше, вероятно. Он уходил, мы провожали, провожала мама. Суровый взгляд отца, надо, значит надо. Держись, братишка Сана, напутствие просто. Ведь каждому свое и каждому свое место. А впрочем, то само на перепутье было. Сам выбирал, рискуя, пальцем в небо дуя. Принимать решения все чаще, жару с пылу. Чтоб сердце замирало, чтоб жила кровь стыла. Мой колледж, колледж твой, копил ты, разбазарил. Роял был дом второй, двоих смекалку плавил. Ты сам определил способ той закалки. Одним в забор и прутья, иным в колеса балки. А ты все по старинке, молчком да стороной. Ждем тебя, возвращайся, брат мой. В один котел, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Тут все в один костер, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Там все в один котел, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Тут все в один костер, диплом и день рождения. Провожаем брата, меняем настроение. Подводим те итоги прожитых нами страниц. Обманываем казино и кормим в парке птиц. Дороги на станцию из первой дороги ПП. А может, она начинается с повестки, которую она начинается с солдатских хороших борщей. И кухня тебе улыбается, и мир тебе, Боже, не мир.